Я полагал, что его знаний будет достаточно, потому что ни сама Алина, ни уж тем более я, этим заниматься сейчас не могли. Все потому, что на носу у нас снова была большая заварушка. Я не знал, когда точно мне понадобится выступить на стороне Веласка и Сирен, но то, что это скоро произойдет, было неизбежно. С другой стороны, мы решили, что не хотим слишком сильно афишировать мое участие в этой войне, по многим причинам. В первую очередь, это могло сподвигнуть кого-то из великих тоже вмешаться в этот раздел имущества Салазаров. Ну а во вторую, мои союзники надеялись заработать на этой войне собственную репутацию. Да, сирены громко заявили о себе после смерти Салазара, но, если они хотели стать новым великим кланом, то им нельзя было останавливаться. В то же время, Веласка тоже хотели выглядеть достаточно сильно и уверенно, чтобы ни у кого не возникло соблазна отнять у них то, что они сейчас завоюют. Они очень не хотели, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что они прогнулись под Рихтеров и теперь ни на что не способны. Я хорошо понимал это желание. Даже при сильном союзнике, вассальный клан всегда находится в уязвимом положении. И, если враги почувствуют слабость, то будут постоянно их провоцировать. Хотя бы для того, чтобы через них потрепать и Рихтеров. Ведь если я буду вынужден постоянно них заступаться, то не смогу быть достаточно эффективен в других местах. Поэтому я решил, что в войну на юге вступит лишь несколько видов моих химер, таких, о которых нельзя будет точно сказать, что это мои слуги. То есть никаких Дина, Тира, Гарри и прочих боссов. Никаких слишком уж необычных химер. Только жнецы, кардиналы и, может быть, костяные гончие. Лишь то, что похоже на простых людей и их питомцев. Но так как в последнее время я делал ставку на других существ, то этих осталось не так уж и много, а кардиналов так вообще никогда много и не было, да еще их и неплохо потрепали в предыдущих войнах. В общем, заняться было чем, тем более, что необходимо еще и провести модернизацию химер, магические способности которых раньше работали на кристаллах скверны, да, тех же кардиналов. Главная способность этих человекоподобных слуг, помимо рук бензопил, была в том, что они могли фокусировать в них большое количество энергии и тем самым разрушать магические щиты буквально одним ударом. Энергии на это требовалось очень много, и раньше у меня не было особого выбора, кроме как прибегнуть к скверне. Но, после того, как я сумел создать несколько природных накопителей энергии, которые теперь постоянно наполняли силой артефакты батарейки, все стало несколько проще. У нас появились варианты. Да, они по-прежнему уступали скверне в цене. Даже в месте пересечения природных энергетических линий, накопить достаточно энергии занимало гораздо больше времени, чем зачистка небольшого очага. Но я не считал это достаточной причиной, чтобы вновь прибегать к чужеродной силе. Мои враги могут думать все, что им заблагорассудится, но я понимал, что скверна – это однозначное зло, которое должно быть уничтожено. А значит, я должен справляться без нее. В будущем мне предстоит не только самому закрыть свои заводы по переработке благодати, но и научить весь мир обходиться без этой дряни. По этой же причине, перед тем, как закрыться в мастерской для работы над химерами, я посетил Ли Фэнь. «Давно не видела тебя лично», — улыбнулась она, крутанувшись в компьютерном кресле, когда я вошел к ней в кабинет. Она как всегда забралась в него с ногами и сидела в позе лотоса. Пожалуй, только миниатюрная хакерша могла провернуть такое, чтобы половина стула осталась еще и пустой. Свободного места было достаточно, чтобы за ее спиной удобно устроился дух-дракончик. Прижавшись к хозяйке, он мирно посапывал, не обращая никакого внимания на гостя, то есть на меня. «Похоже, ваша связь становится все крепче», — улыбнулся я в ответ, глядя на эту картину. «Даже не знаю», — шутливо развела руками она, «иногда мне кажется, что он просто хочет захватить мое место. Если раньше этот мелкий засранец спал на моем системном блоке или в другом кресле поблизости, то теперь постоянно лезет ко мне на колени или на стол перед монитором, честно говоря», — она понизила голос, «иногда я даже устаю от такого пылкого внимания». На этом моменте дракончик тут же проснулся, словно почувствовал, что говорят о нем. Причем, будто бы даже понял, что именно она говорила, потому что обиженно рыкнул, взлетел с кресла и перелег на подоконник, откуда теперь поглядывал на хозяйку оскорбленным взглядом. Ли Фэнь вздохнула. И так всегда. Стоит сказать что-то, что ему не по душе, он устраивает сцены. Зато не мешается, отметил я. Если бы, его хватает едва ли на минуту, после чего он снова осаждает мой стол. Рассмеялась она. Я сел на другой стул рядом с хакершей и предположил. Может быть, ему просто не хватает активности. Это ты привыкла сидеть в четырех стенах, а духу надо развеяться. Съезди, например, на поля. Сейчас там такое веселье творится. Она улыбнулась. Да, я наслышана. Но, как уже говорила, мне совершенно некогда заниматься полноценными тренировками духа. Слишком уж много дел. Да и сейчас ты явно пришел не просто поболтать, верно? Это было очевидно. Да, шутливо задал я риторический вопрос и сразу перешел к делу. Действительно, я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Я уже давно размышлял о том, как так получилось, что практически все технологии современного мира работают на силе скверны или благодати, как ее ни назови. Но ведь это наверняка произошло не за один день. Я хочу получить сжатый доклад о том, как именно цивилизация пришла к этому и более подробные о попытках создать любую технику при помощи природной магии. Если такие были, конечно. Ли Фэнь задумалась. Интересная задачка, впрочем. Хитро посмотрела она на меня. У тебя других и не бывает. Только могу я узнать, зачем тебе это нужно? Неужели ты хочешь воссоздать всю современную технику в новом виде? Догадалась она. Мы сделаем это все вместе. В конце концов, пошутил я, когда я вновь закрою все очаги, то не хочу, чтобы ты осталась без работы. Глава 16. Ситуация на полях довольно долго оставалась сложной. Несмотря на то, что я получал регулярные отчеты от Блумфилдов о том, как продвигается эксперимент, было бы слишком оптимистично надеяться, что они закончат его за один день. В конце концов, дело заняло даже больше недели. И это, я считаю, быстро справились. Дизи и Роуз очень сильно мотивировало то, что происходит с их посадками. Точнее, все те опасности, что свалились на пашню. Конечно, гвардейцы и фермеры все еще их охраняли, но всем было понятно, что долго без поддержки магов природы наши ростки не протянут. Тем более, что атаки действительно с каждым днем становились все интенсивнее. В конце концов, Прохор даже попросил выделить им в поддержку студентов академии на несколько дней. Не потому что гвардейцам было так уж сложно справляться с мелкими вредителями. Просто не хватало рук. Поле-то было далеко не одно. Впрочем, идея привлечь юных рихтеров мне понравилась. В конце концов, это отличная практика для начинающих бойцов. Совершенно безопасная, но при этом ответственная работа, которая, к тому же, учится измерять свои силы, а не просто размахивать клинком со всей дури. Нет, здесь требовалась точность и аккуратность. Ведь, помимо уничтожения мутировавших грызунов и насекомых, требовалось еще и не растоптать все посевы. А то от такой помощи могло бы быть больше вреда, чем пользы. Но, насколько мне было известно, ребята в итоге быстро освоились. А, чтобы добавить студентам мотивации и азарта, Ольга, которая тоже поехала на поля, как их преподаватель, придумала соревнование с рейтингом и автоматическим подсчетом уничтоженных тварей. За это стоило сказать спасибо Ли Фэнь, у которой уже была подходящая к случаю программа, которая умеет фиксировать все, что происходит на видео. Ну а за само видео, разумеется, отвечали теневые разведчики-птицы. Так что, хоть и с трудом, но ростки оставались в безопасности. Оборона полей все еще держалась. Но все понимали, что окончательную победу можно будет праздновать только когда Блумфилды и Шарлотта доведут свой новый проект до ума. И вот, примерно к середине второй недели экспериментов, меня, наконец, позвали на пашню. Я знал, что это будет уже не первое тестирование гибридных растений, но впервые такое глобальное. Стоило мне выйти из химеромобиля, как ко мне сразу же подбежали все три девушки и наперебой начали объяснять суть своей разработки. Мы перепробовали много способов, начало Роуз, но в итоге остановились вот на этом. «Дизи, покажешь?» Та молча кивнула и раскрыла передо мной небольшой пакет с семенами, а затем добавила. «Это демонстрационные образцы, а так мы уже подвезли несколько мешков, чтобы сразу протестировать на целом поле. Мне даже не приходилось задавать вопросы. Девушки сами стремились объяснить мне принцип как можно подробней. «Смотрите», — вновь обратилась ко мне Роуз, — «на каждом из семян есть небольшой шип, но на самом деле это и что-то вроде коннектора. С его помощью наши мини-вьюнки будут цепляться к живым растениям, вступая с ними во что-то вроде симбиоза». «К сожалению», — заговорила Шарлотта, — «попытки скрестить растения напрямую не привели к идеальному результату. Мы столкнулись сразу со многими проблемами, главное из которых было то, что лишь малая часть таких растений была в итоге способна дать плоды. Возможно, девушки бы смогли довести эту технологию до ума, но в условиях нехватки времени было решено попробовать что-то еще. Было видно, как сильно Шарлотта волнуется и старается подбирать правильные слова. Похоже, она решила, что для нее это своего рода экзамен, ведь еще никогда я не ставил перед ней какие-то серьезные задачи. Я ее подбодрил. Главное, что вы все-таки нашли решение. Надеемся, что так, скромно кивнула она и замолчала. А вот Роуз, наоборот, не терпелось добавить как можно больше подробностей. Я уже давно понял, что она крайне увлекающаяся натура, и именно это мне в ней сразу и понравилось. Когда человек горит своим делом, то всегда пытается добиться в нем больших высот. Да, зачастую это приводит к тому, что он чаще ошибается, потому что постоянно пробует что-то новое, на что другие не решаются. Но я всегда считал, что это лучше, чем застой. Любая магия и наука должны развиваться. Я и сам всегда придерживался этого мнения. И, как никто другой, понимал, какое это наслаждение, когда твоя идея получает свое реальное воплощение. Удачное или нет, неважно. В конце концов, даже провалы учат нас чему-то. Например, тому, в каком направлении двигаться бессмысленно. Так что я с большим интересом слушал Роуз и ее объяснения, даже если не сразу понимал все толкования. В конце концов, области наших знаний сильно различаются. В то же время, я не стеснялся уточнять наиболее неясные для меня моменты. Так что, в итоге получил полное представление о том, что придумали девушки. И красота задумки меня впечатлила. Девушки не стали ничего мудрить с обычными растениями, оставив их такими, какие они есть. Ну, разве что, укрепили их корневую систему, ведь наши мини-вьюнки буквально нападали на них, на первый взгляд, действуя как самые настоящие паразиты. Этакие вампиры из мира растений, которые принимались выкачивать из ростков питательные вещества, чтобы войти в собственную силу. Так что да, это можно было назвать даже минусом. Ведь теперь посадки потребуют больше удобрения и более частого полива, так как им придется питаться за двоих. Но зато они будут полностью защищены от любых вредителей, а также совсем не изменят свои вкусовые и питательные качества. То есть совершенно не будут отличаться от тех овощей и злаков, к которым все привыкли. Оставалось только убедиться, что все работает как надо. И по команде девушек начался посев поля новыми семенами. Причем, фермерам нужно были лишь высыпать их на землю. Остальное те делали сами. Я подошел поближе, чтобы понаблюдать за весьма забавным зрелищем. Колючие семена, словно живые, самостоятельно закапывались в землю, где искали свою жертву. А как только это происходило, хватало всего минуты, чтобы рядом с обычным ростком появлялась еще одна веточка. Да, выглядит не очень внушительно, зачем-то оправдывалась Роуз, глядя на то, как я наблюдаю за происходящим, но это лишь на первый взгляд. Вы сейчас все увидите. Я кивнул, и мы приготовились ждать. На удивление, именно сейчас вредители решили устроить перерыв между своими набегами, будто бы что-то почувствовали. И девушки от нетерпения никак не могли просто стоять на месте. Они метались по всему полю, что-то постоянно проверяя, накладывая какие-то заклинания и причитая о том, где же эти твари, когда они так нужны. Я пошутил. Даже если вредители больше вообще не появятся, это ведь все равно будет означать, что мы их победили. Роуз нервно засмеялась. Да, но я сойду с ума, если не увижу наш эксперимент в действии. Ольга, услышав это, подошла поближе. Даже мне интересно. Знаешь, Макс, я раньше играла на телефоне в игрушку, кажется, она называлась «Растения против зомби». Теперь я чувствую себя так, словно мы должны пройти новый уровень. Только на этот раз на стороне зомби, уточнил я. А ведь правда, рассмеялась она. К счастью, долго ожидание не продлилось, иначе девушки бы точно заработали нервный срыв. Вдалеке послышались крики гвардейцев, которые на этот раз не препятствовали вторжению, а только наблюдали. Серая волна выплеснулась за границы очага, обогнула гвардейцев, словно море, прибрежные валуны, и захлестнула посевы. Поля вновь заполнились мелкими мутантами. Мы рисковали по полной, никак им не препятствуя. Нужно было убедиться, что растения теперь и сами способны о себе позаботиться. Но сначала все выглядело не слишком радужно. Счастливые грызуны совершенно спокойно забежали на поле и теперь, не встретив никакого сопротивления, по-хозяйски выбирали себе добычу. Но стоило одному из хомяков зарыть лапки в землю, пытаясь выкопать семена, как ближайший росток мини-вьюнки раздулся словно кобра, схватил вредителя своими шипастыми отростками, шмякнула поверхность почвы и рывком затащил под землю. «Вот и на удобрениях сэкономили», — хмыкнула Дейзи. «И правда», — радостно согласилась с ней Роуз, — «а мы ведь это даже не планировали». «Побочный эффект». «Правда», — обратилась Роуз уже ко мне, будущим покупателем овощей, «пожалуй, лучше об этом не знать». Я улыбнулся. Пусть Блумфилды гордо называли себя магами природы и гордились своими экологическими методами, к судьбе вредителей они относились довольно практично, если даже не сказать, цинично. Тем временем, грызунов на поле почти не осталось. Мини-вьюнки быстро и решительно справлялись с этой проблемой. Оставалось только увидеть, насколько эффективны они будут против саранчи. Насекомых все-таки было в несколько раз больше, чем грызунов, которые, к слову, оказались не столь глупы. Выжившие теперь со всех ног улепетывали с поля, не желая становиться подкормкой для растений. Однако убегали они совсем недалеко, останавливаясь на границе посадок, словно чего-то ожидая или раздумывая, что делать дальше. А вот и саранча. В предвкушении воскликнула Ольга. И действительно на горизонте появилась знакомая всем туча. Но к удивлению всех присутствующих, они даже не стали залетать на поле, остановившись рядом с грызунами. Будто бы те телепатически передали им новость о том, что мини-вьюнки не оставляют им ни шанса. «Это что-то новенькое», — хмыкнул подошедший к остальным Прохор. «Капитан гвардейцев тоже не мог отказать себе в удовольствии понаблюдать за нашим экспериментом лично. Смотрите!» — крикнула Роуз. «Это еще что такое?» И действительно, на наших глазах происходило нечто. Саранча закружила над оставшимися в живых грызунами, словно пыталась принять какую-то форму, а затем действительно ее приняла, и на поле появился огромный не то бурундук, не то хомяк. Словно конструктор он собрался из тысяч мелких вредителей, и теперь возвышался над полем, будто какой-то Кинг-Конг, из фильма, который я недавно посмотрел. «Вот черт!» — выругался Прохор, «каждый день эти твари выкидывают что-то новенькое. Гвардейцам вмешаться? Нет, не надо!» — воскликнула Роуз. «Давайте дадим растениям шанс отбиться самостоятельно». «Ты уверена?» – уточнила Ольга. «Будет обидно потерять целое поле, после того, как мы так долго его охраняли». «Уверена», – твердо ответила младшая Блумфилд. И даже Дейзи ее поддержала. «Мы, конечно, на такое не рассчитывали», – осторожно начала она, – «но все должно получиться. Иначе какой смысл, если возле полей так и придется держать охрану, никому не вмешиваться?» Громко приказал я присутствующим, прекратив все споры. Мне и самому было интересно, чем все закончится, а прикончить монстра всегда успеем. И, что удивительно, в этот раз мини-вьюнки не стали ждать, пока чудовище шагнет на поле и затопчет все всходы. Вместо этого, почуяв угрозу, они начали быстро расти, выстраивая перед мутировавшим хомяком настоящую стену из колючих лоз, словно их прародительница, первая вьюнка, которая охраняла резиденцию Рихтеров. Но монстр тоже быстро сдаваться не спешил, хотя сначала он и отступил, но лишь затем, чтобы взять разбег. «Да он сейчас одной только массой разнесет любую преграду», — охнула Ольга, но ей мягко возразила Шарлотта. «Наши растения сильнее, чем кажутся». И действительно, хотя казалось, что у живой изгороди нет никаких шансов, но вместо того, чтобы переломать лозы и ворваться на поле, монстрохомяк просто в них увяз, а стена выпускала все больше новых отростков, каждый из которых сразу обливал огромного вредителя, впиваясь шипами ему в кожу и мешая двигаться. Очень скоро даже самым скептично настроенным наблюдателям стало ясно, что против хищного растения у чудовища нет никаких шансов. В конце концов, понял это и сам хомяк, и сделал единственное, что могло ему помочь в данной ситуации. Вновь рассыпался на сотни мелких существ. На секунду это сработало, позволяя им выскользнуть из объятий растения стража, но спастись удалось лишь единицам. Пока они с громким писком пытались убраться куда подальше, лозы активно мешали их побегу. Они так быстро их хлестали, хватали и накалывали на шипы, что часть зрителей перестала улавливать детали боя. «Я уже не понимаю, что происходит», — признался один из стоявших рядом фермеров, протирая глаза. «Я тоже», — ответил ему шокированный зрелищем приятель. «А на эти поля точно не опасно заходить? Вдруг меня тоже примут за вредителя?» Примерно через 2 минуты все закончилось. Большой монстр был повержен, как и мелкие вредители, из которых он состоял. А о том, что они вообще здесь были, не напоминало ничего, так как мини-вьюнки снова деловито утащили все лишнее под землю. «Ну что, подвел итог я, пора засеивать и остальные поля». Остальные встретили эти слова радостными возгласами. У каждого из присутствующих эти вредители сидели уже в печенках, и успех эксперимента они восприняли как победу в долго изматывающей войне за выживание, не меньше. Впрочем, учитывая, как важно для нас продовольствие, так оно и было. «Кого я вижу?» – радостно крикнул Фил, чуть ли не подбегая к столику, за которым она сидела. «Ё-моё, Лотта, это ж ты!» – я, улыбнулась девушка, рада вас видеть. Она, Алина, Октавия и Лара сидели за одним из столов в кафе Академии. В отличие от общей студенческой столовой, здесь было можно просто пропустить чашку кофе со сладостями или выпечкой. Шарлотту привела сюда Алина. Девушки давно уже работали вместе и дружили, и сейчас главный химеролог замка знакомила Шарлотту с остальными преподавателями, с которыми они раньше не пересекались. Сегодня у Лотты был особый повод для встречи с Алиной. Девушка планировала обсудить с ней ситуацию, в которой она недавно оказалась. Ей пришлось срочно съехать от мужа. И, хотя она уже нашла временную квартиру, но ей хотелось жить на территории клана, так же как многие другие работники. Это и безопасней, и не надо далеко ездить на работу. Раньше-то их дом с мужем находился буквально в двух шагах, так что это не было проблемой. Но теперь, обращаться же с таким вопросом к самому Максимилиану, даже при том, что она недавно виделась с ним на полях, Шарлотта не рискнула. У главы клана явно есть куча дел поважнее, чем заниматься ее переездом. А вот папа Алины вроде бы как раз заведовал такими вопросами. Так что Шарлотта надеялась, что ее просьба не будет подруге в тягость. Но теперь Лотта даже жалела, что никогда не приходила в это кафе, хотя и знала, что оно пользуется большой популярностью внутри клана. Словно предугадав такое развитие вещей, кафе поместили в отдельный корпус неподалеку от входа в академию. Так что желающему вкусно пообедать, не нужно было пробираться до туда по коридорам и аудиториям учебного заведения, мешая студентам. А кормили здесь действительно отменно. Еще бы, ведь главным поваром являлся никто иной, как прославленный Фред. О его талантах в готовке ходили легенды, и теперь Шарлотта тоже убедилась в том, что это чистая правда. Уровень блюд был выше, чем в одном из элитных ресторанов города, куда водил ее Юрген в день своего последнего повышения. Ничуть не смущаясь остальных, Фил и Ганс пододвинули еще два стула к столу девушек и набросились на Лотту с расспросами. У Лотты не было ни единого шанса утаить от старых приятелей хоть что-то, так что они очень быстро узнали и о разводе. «Чё, он тебя тронул?» – воскликнул Фил. «Ты это только скажи, я ему так вмажу». «Вовсе нет, меня ему не обидеть», – замотала головой Шарлотта. «Я ушла не поэтому». «А чё тогда?» – удивился Ганс. «Может, вам покажется это смешным?» – смутилась девушка. Но он начал говорить гадости про клан. «Я уже привыкла к такому отношению ко мне, но не выношу, когда слышу такое про людей, которых я уважаю». «Да не, сестрюнь, ты права», — похлопал ее по плечу Ганс. «Рихтеры клевые пацаны и девчата, так что я бы тоже вступился». «А что конкретно он сказал?» — недобро сверкнула глазами Октавия. «Ну», — замялась Шарлотта, — «если кратко, то что я связалась с ужасными людьми, что некроманты не могут быть нормальными, и то, что они убили княгиню жизни, это только доказывает вот подобное», — замолчала она. «А», — махнула рукой Октавия, — «обычное нытье неудачников». Она почти сразу потеряла к этому интерес, и неудивительно, Сципион привыкли слышать о себе вещи и похуже. Однако, в разговор вмешалась Лара. «Ну, честно говоря, я уже давно об этом думала», — начала она, обратив на себя все взгляды за столом. «В смысле, ты тоже считаешь некромантов ужасными?» — удивленно переспросила Алина. «Да нет», — замотала головой Лара, — «я о том, что обычные люди, да и даже маги до сих пор боятся некромантов, а страх вызывает неприятие и даже ненависть. Они могут не выражать свое отношение открыто, но в итоге оно все равно прорывается наружу». «Хм», — задумчиво протянула Алина, — «а ведь ты права. Кто знает, сколько людей в Рихтерберге на самом деле нас терпеть не могут. Это неприятно». «Если бы просто неприятно», — отозвалась Лара, — «на самом деле даже я, хоть и не являюсь членом вашего клана, уже наталкивалась на ситуации, когда помогать мне брались с большой неохотой, если узнавали, для кого я это делаю. Ну, вы знаете, я частенько выполняю какие-то поручения Максимилиана или Линды». «Не все сразу», — философски заметила Октавия. «Не просто же так мы используем медиа для того, чтобы постепенно приучать людей к некромантам. Она кивнула на двух братюнь, намекая, в том числе, на их блог. Фил же воспринял это как предлог к тому, чтобы ворваться в диалог. «Да вы чё?» – воскликнул он. «Народ реально тащится от всякой жути. Вы вообще видели толпу в киношке на последний ужастик? Да там очередь стояла за билетами. А эти как их?» – поддержал его Ганс. «Хоррор-квесты. Чуваки сами несут кайны, чтобы их как следует пошугали. Реально отваливают бабки за страшилки». «Хм», – задумчиво произнесла Алина. «Кажется, у меня появилась идея». Глава 17. «Макс», – вкратчиво начала Алина, – «А ты не хочешь со мной выпить кофе?» Если несколько часов в день она проводила в академии, то вечерами всегда возвращалась в свою родную и любимую мастерскую по изготовлению химер. А так как я тоже сейчас тратил почти все время на создание новых слуг и питомцев, то виделись мы очень часто. Подобные интонации для нее были совершенно несвойственны, так что я с любопытством ответил: «Хоть сейчас, мне послать за Фредом?» Несмотря на то, что мое первое умертвие сейчас в основном пропадало в кафе Академии, мы с внучкой совершенно не спешили отказываться от его услуг, особенно от готовки. Так что он бросал все дела и двигался к нам по первому же зову. Тем более, что он подчинялся моему мысленному приказу. Алина смутилась и, немного помолчав, добавила: «Нет, не здесь и не только со мной. Есть еще несколько человек, которые хотели бы с тобой переговорить». «К чему такая секретность?» – удивился я. «Ты можешь говорить прямо». Химеролог снова замялась. Алина вообще в силу своей природной скромности всегда с трудом о чем-то просила, даже совершенно безобидном, как сейчас. Но все-таки она решилась. «Вчера мы встретились после работы, и нам в голову пришла одна идея. Мы бы хотели, чтобы ты выслушал ее». Я уточнил состав этих нескольких человек, и когда она его озвучила, тут-то мне и стало по-настоящему интересно. Потому что более разношерстную компанию представить трудно. Учитывая, что в заговоре участвуют сразу три преподавательницы, я бы мог предположить, что предложение касается академии, но тогда совершенно непонятно, зачем там Фил и Ганс. Или же можно было бы подумать, что речь идет о блоге, который Октавия помогает вести парням, но тогда в чем интерес всех остальных? В общем, я решил не откладывать дела в долгий ящик. Тем более, что Алина быстро всех вызвонила, и уже через полчаса все были на месте. В том самом кафе Академии, где сначала родилась эта их идея, а теперь уже и я буду в нее посвящен. Пока все скромничали, не решаясь взять первое слово, начать разговор решила Октавия. «Рихтерам нужен парк развлечений», — сразу ошарашила она меня. «Полагаешь, мы мало отдыхаем?» — удивленно уточнил я. «Слышал, в Рихтерберге уже есть какой-то сказочный парк, посвященный говорящим мультяшным мышам и сказочным принцессам. Могу сводить вас туда на досуге, раз это...» — я хмыкнул. «Потребность назрела столь серьезно и неумолимо, что вы собрали целую делегацию». «Да нет же», — мотнула она головой, — «развлекаться будем не мы. Если хотите сводить туда студентов, то тоже не возражаю». Я по-прежнему не понимал, что от меня хотят. «Чтобы я одобрил школьную экскурсию», — я добавил. «Но обязательно позаботьтесь о безопасности, не только наших студентов, но и всех вокруг. Вряд ли наша молодежь из прошлого уже полностью освоилась в современных реалиях. Если из-за этого возникнут какие-то конфликты, нужно быть уверенными, что никто не пострадает. Кстати, я как раз недавно думал об экскурсиях», — озадачила меня Лара, своими словами явно намекая, что я снова не угадал, — и слово взяла Алина. «Нет, Макс, мы имеем в виду...» Но договорить она не успела. Ее решительно перебил один из наших блогеров. «Кажется, Ганс. Я не так часто с ними разговаривал лично, так что плохо различал. К тому же они и без того были очень друг на друга похожи. Как манерой одеваться, так и говорить, и даже стричься. Да че вы как эти? Давай по-простому. Нам нужна поляна, работяги и твой динозавр. Замутим там страшилки и будет клево». На этом моменте ему по затылку прилетела оплеуха от Октавии. «Э, базар фильтруй, ты не со своим корешем тут трешь», — внезапно перешла она на их сленг. «Не забывай, кто тут босс». На этом моменте я неожиданно понял, каким образом она добивается от них нужных действий и реакций на видео. Похоже, ведьмочка с цепи, он даже без своих навыков менталиста способна найти подход к любому. «Ай, понял я, понял. Я ж и так со всем респектом, шеф». Потер ушибленное место Ганс, а потом тихо пробурчал своему другу: «Дерзкая какая, а, знает, что я с дамочками не воюю, даже если они первыми нападают. «Я все слышу», — с шуточной угрозой в голосе предупредила Октавия. «Определенно, эти парни даже не догадывались, с каким огнем играют, и что опасность ведьмы Сципион была отнюдь не в ее оплеухах. Но вся эта маленькая потасовка лично мне так практически ничего и не объяснила. «Отдать вам Дина?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Боевое умертвие уровня босса очага, и что вы собираетесь с ним делать?» Я рассчитывал, что мне сейчас объяснят, что я что-то не так понял, но, вместо этого, вся компания дружно и активно закивала. «Да, нам нужен Дина, немного рапторов, может быть Птер, начало перечислять Алина, ну и разрешение на создание других необходимых нам химер для разных аттракционов. Так, хватит загадок, теперь с самого начала и по порядку». «Кому, а главное, зачем пришла в голову эта светлая идея?» «Прости, Макс», — сразу поникла Алина, — «это я предложила, думала, что она хорошая». «Может, и хорошая», — миролюбиво ответил я, — «но потрудись объяснить, в чем ее суть». И только после этого, я наконец-то услышал какие-то нормальные объяснения. Правда, все равно пришлось постараться, чтобы вникнуть во все доводы, когда вся честная компания буквально наперебой взялась убеждать меня в том, что для процветания клана, а особенно Рихтерберга, такой парк совершенно необходим. Ведь, по их мнению, он поможет быстрее приучить людей к тесному соседству со всеми видами нежити. И, вместо того, чтобы бояться их по-настоящему, они будут бояться понарошку в Зомбилинде. И благодарить мудрого Максимилиана Рихтера, который устроил для них такое крутейшее развлечение, льстиво закончила Лара Аулин. «Допустим», — отозвался я, игнорируя ее мелкий подхалимаш, «есть у меня на примете небольшой участок на окраине города. Там раньше были бандитские трущобы, но сами знаете, что мы делаем с бандитами, так что теперь там почти никто не живет. Можно расчистить место и построить что-нибудь этакое». На лицах окружающих засияла неприкрытая радость, однако пришлось опустить их на землю. «Вот только даже не рассчитывайте на Птера и других боевых питомцев. Они нужны на войне. К тому же, где мы возьмем столько свободных некромантов, чтобы они дежурили в этом вашем парке и все контролировали?» «Нет», — неожиданно решительно возразила Алина, — «без Дина никак нельзя. Я понимаю, что это важная боевая единица, но только он может стать действительно крутой рекламой для парка. Пожалуйста, Макс, в конце концов, мы всегда можем временно возвращать его в ряды армии, если будет нужно». Она смотрела на меня такими щенячьими глазами, что даже мой дед Лич отказал бы не сразу. В то же время ее начали горячо поддерживать остальные. Похоже, что эта гоп-компания всерьез настроилась отжать мое умертвие, и отступать никто не собирался. Девушки подключили все свое обаяние, а два блогера просто вошли в роли и начали активно всех смешить, разыгрывая какую-то нелепую сценку, где один из них был тираннозавром, а другой одновременно восторженным и напуганным посетителем парка. Правда, почему-то в конце этой сценки Дина как бы сожрал посетителя, после чего громко и смачно отрыгнул, чем снова вызвал неудовольствие Октавии. «Ведите себя прилично, клоуны!» Наехала на них она, а затем обернулась ко мне. «Макс, разумеется, никто никому вредить не будет. Мы за этим проследим. Это как раз к вопросу о дежурных некромантах, мы уже об этом думали, и есть одна идейка». И она предложила задействовать молодежь, ведь для них это может стать еще одной неплохой и в то же время безопасной практикой, как недавно на полях. Лара дополнила: «Я как могу, стараюсь, чтобы им было легче вливаться в современный мир, но нужна практика. И я тоже считаю, что такой опыт контроля за парком станет для них хорошим уроком. Они будут видеть разных людей, знакомиться с ними, наблюдать за тем, как те себя ведут и разговаривают». И, в конце концов, я сдался. Даже не столько потому, что нашел их доводы достаточно убедительными, хотя и поэтому тоже, но главным образом из-за того, насколько сильно они все верили в эту идею. Они настолько ей горели, что даже без всякого опыта в строительстве и организации аттракционов, готовы были взять все планирование на себя, даже если это займет много времени, и даже уже начали это делать. Алина показала мне целую папку с рисунками, схемами и идеями для будущего Зомбилинда, которые они набросали буквально за пару вечеров. Идея показалась мне совершенно безумной, и именно этим особенно понравилось. Но, все же, доверять столь серьезную задачу на откуп одним лишь любителям я не рискнул. Так что разговор мы закончили на том, что я пообещал, что добуду им в команду пару профессионалов. И начал, разумеется, с Игната. На следующий день старшего Астера я нашел на одной из городских строек, и попал ровно на утреннюю планерку совещания. В недостроенном здании вокруг него собралась почти дюжина мужчин, причем далеко не все они были живыми. Я даже не сразу понял, зачем они здесь, но Игнат уверенно раздавал указания на день для всех. Я не стал прерывать летучку, тем более что мне стало интересно, как именно он работает. У Игната хоть и был дар, но совсем небольшой. Это Алину природа щедро одарила. Ее отец же, к сожалению, не был способен развить свой дар до достаточного уровня, чтобы управлять даже одним умертвием, как полноценный некромант. Но мертвые слуги могли понимать и простые голосовые команды даже от обычных людей, при условии, что их создатель прикажет им слушаться конкретного человека. Так что, разумеется, все бригады умертвий в его подчинении такому приказу следовали. Но планерка, сложные инструкции, мертвые прорабы, не слишком ли это трудно для практически неодаренного Игната? Однако, пока все выглядело так, что неживые слуги внимательно его слушают и понимают все, о чем идет речь, а доставалось же, наоборот, живым. «Василь, ты почему без каски?» – остановился Астер напротив одного из мужчин. «Да я ж это отпросился вчера, на секунду забег. Послушаю вас и по делам, а на смену только в обед заступлю». На секунду он продолжал возмущаться Игнат. «У умертвий вон вообще мозгов уже нет, а каску носит. Живо надень, и чтоб больше я такого не слышал. Сейчас». Не стал спорить испуганный Василь, тем более, что один из мертвых прорабов уже откуда-то достал запасную каску и любезно ему ее протянул. В этот момент на планерку ворвался еще один живой мужчина. «Простите за опоздание», — крикнул он. «Ладно это», — сурово взглянул на него Игнат. «Ты где вчера прохлаждался, а? Так это болел я. Вам не передали? Упс», — подал голос еще один прораб. «Забыл я». Однако Игната эти оправдания не впечатлили. Болел он, а Степаныч вообще мертвый. И ничего, каждый день на работе. «Ладно, слушай». И вот в таком духе прошло еще примерно 15 минут. Игнат раздал все подробные указания и отпустил, оставшись со мной один на один. «И что?» — сразу спросил я. «Умертвия и впрямь выполняют все четко по твоим длинным и подробным инструкциям». Вопросу он явно удивился. «А как иначе-то? Мы ж с ними уже столько времени. Хотя, честно сказать, сначала было непросто. Начинали-то с одной простой команды, а потом они опыта понабрались и теперь лучше живых понимают». Я хмыкнул. «Конечно, трудно было не заметить, что его прорабы по уровню развития уже наступали на пятки Фреду, но все равно для меня это было что-то новенькое. Как некроманту мне никогда не приходилось выстраивать с умертвиями какие-то диалоги и доносить до них что-либо путем простых объяснений, так что даже я не предполагал, насколько понятливыми они способны становиться на высоких уровнях. Может быть, именно поэтому всем так нравится общаться с Фредом, ведь в отличие от меня остальные коммуницируют с ним обычным способом. Возможно, стоит лично провести над ними некоторые тесты и посмотреть, какого уровня достигли игнатовские прорабы. А то, возможно, мне удастся вырастить таким образом офицерский состав для своей гвардии. То-то удивится Прохор, когда ему конкуренцию составит кто-нибудь из неживых. Представив его физиономию и усмехнувшись, я решил точно не забыть этой идеи, и тут же отложил ее на потом. Сейчас я здесь за другим. Но, когда я начал объяснять, что нам нужна бригада строителей для парка, Игнат только покачал головой. «Я, конечно, сделаю все, что могу, но придется сдвинуть сроки участия других проектов. У нас каждый день аврал, господин Рихтер. Вот бы еще пару отрядов мне в команду». Я улыбнулся. «Будут тебе новые умертвия. Особенно после того, как я увидел, как лихо ты с ними управляешься», — обещал я без особых сомнений. «Конечно, в Рихтерберге мы вывели уже почти всю преступность, и большинство бандитов и так давно работают у Игната на стройке. С недавних пор сюда же стали водить на экскурсии по просьбе полицейского департамента задержанных по административным статьям или за легкие преступления и мелкое хулиганство. Показать, так сказать, перспективу дальнейшей криминальной карьеры. Так вот, количество рецидивов снизилось в несколько раз, а Рихтерберг стал одним из самых безопасных городов на планете, а поток новых сотрудников на стройке почти иссяк. Но есть еще Коста Сирена, там наверняка тоже найдется хотя бы пара обнаглевших банд, уже не говоря о надвигающейся войне на юге. Так что рабочей силы нам должно хватить, даже не надейся, ящерица», — азартно выкрикивал Матиа Гарсия, поливая магией виверн, кружащих над пограничной крепостью, которая защищала город с чарующим названием Шармант. Клан Гарсия не просто так занимал место среди самых сильных боевых кланов, не считая великих, разумеется. Их дар был довольно необычным, и некоторые даже думали, что они каким-то образом покорили сразу две стихии – огонь и ветер. Это было не совсем так, но Гарсия свято берегли свои тайны и, наоборот, подкидывали дрова в топку чужих сомнений, чтобы как можно меньше желающих решались бросать им вызов. На самом деле, стихия в их управлении была всего одна, но Матья в совершенстве научился ей манипулировать. И, нагревая воздух, он умел создавать настоящие огненные смерчи, внушая ужас врагам. Научил он этому и других сильных членов своего клана, так что пламенные водовороты стали настоящей визитной карточкой рода Гарсия, а еще огненный дождь, стены лавы и множество другой разрушительной магии. Так что вивернам из рода Веласко приходилось несладко. Особенно это злило Изабеллу. Она не привыкла к поражениям и корила себя за то, что они упустили момент и позволили клану Гарсия закрепиться в крепости Шарманта. И вот уже два дня они никак не могли выкурить их оттуда. Веласко привыкли к тому, что у них всегда есть преимущество в воздухе, но сейчас это словно не имело никакого значения. Чертов Матья и его команда гоняли их словно мошкару из огнемета, и уже несколько сильных бойцов клана попали в госпиталь с подпаленными крыльями. К сожалению, такую травму нельзя было вылечить, просто вернувшись в человеческую форму. В ней повреждения могли бы стать даже гораздо больше, например, сильным ожогом на всю спину. Поэтому Веласко в таких случаях предпочитали лечиться в форме ящера. В то же время Гарсия явно готовились к битве. Несмотря на то, что Изабелла лично сумела отравить парочку из них ядовитыми искрами, те каким-то образом вернулись в строй уже на следующий день. Похоже, что враги где-то добыли сильные противоядия или даже разработали их на месте, что более вероятно. Ведь яд Изабеллы был уникален, как и яды других сильных представителей ее клана. Все это, разумеется, чудовищно раздражало и бесило. Белла надеялась, что без проблем справится с захватом нужных им провинций, и Макс будет смотреть на нее с восхищением, удивляясь, насколько она сильна. Но, похоже, что с этими фантазиями придется расстаться. Несмотря на свою гордость, Изабелла Веласко была практичной девушкой, и захваченный город в своих руках оценивала гораздо выше, чем любую гордость и любое восхищение. Тем более, что без города, грош им цена. Поэтому хоть и с досадой, но она все-таки снова приказала своему отряду Виверн отступить, и, вернувшись в лагерь, немедленно предстала перед Альвара. «Пора», — сказала она ему, — «без помощи рихтеров нам эту крепость не взять». Глава 18. «О, смотрите, кто к нам пожаловал! Неужто новый хозяин района?» — нарочито приторным голосом проговорил бандит по кличке Кабан. Он и впрямь походил на это животное не только крупным плотным телосложением, но даже чертами лица. Но речь шла не о безобидной хрюшке, а о диком агрессивном звере, который может раздавить одной только массой. Вот только ему это было не надо. Кабан владел магией, которая позволяла ему вести дела на совсем другом уровне. Кроме того, он был не один. Всего их сейчас собралось 9 человек. И, хотя остальные в отличие от кабана магией не владели, зато хорошо управлялись с кастетами и дубинками, да и перо в печень вполне могли прописать без лишних разговоров. В общем, в этой ситуации Кабан чувствовал себя вполне уверенно. Его предполагаемый оппонент хоть и выглядел как форменный уголовник, особенно на физиономию, но зато при нем было всего 4 обычных работяг, да еще и усталых, судя по всему, все какие-то бледные и до нельзя равнодушные. Может, вообще наркоманов каких понабрал, которые за дозу ему коробки таскают. Впрочем, это Кабана не волновало. Главное, он сейчас объяснит этому непонятно откуда взявшемуся мажору, что у них, в Коста-Сирене так дела не делаются. Приперся с какой-то бумагой из какой-то мэрии. Однако, похоже, этот парниша совсем тупой. Он повернулся прямо к Кабану, обвел его банду скучающим взглядом и даже зевнул перед тем, как ответить. «Ну да, я хозяин. Чего хотели?» Без всякого уважения спросил он. «Сам должен понимать», тоже перешел на более грубый тон Кабан, «ты здесь человек новый, с местными правилами явно не знаком, но мы тебе сейчас объясним». Пока он говорил, его товарищи обступали наглого новичка со всех сторон. По всем прогнозам тот должен был уже напрячься, но на его бандитской физиономии не дрогнул ни один мускул. Кабан даже сам на секунду опешил. Может быть, его крышует кто-то серьезный, но босс бы тогда предупредил. А он сказал, что это обычный столичный мажорчик. Держит какой-то ночной клуб и все на этом. Видно, решил расширить бизнес, да не туда полез. Кабан ухмыльнулся своим мыслям и снова заговорил. Что бы ты там себе не думал, а заруби на носу. Настоящие хозяева этого района – мы. И если хочешь вести здесь бизнес, то будешь платить налог. У меня есть другое предложение – нагло заявил их оппонент, я делаю вид, что ничего не слышал, а вы уматываете отсюда и навсегда забываете сюда дорогу. Кабан даже обрадовался такому ответу. К черту все эти разговоры. Удар битой гораздо доходчивее объясняет людям об их положении. Хочешь по-плохому, рыкнул он, валим его, мужики. И с грозным улюлюканьем банда рванула вперед. Правда, что-то сразу пошло не так, кабан даже не понял, что произошло. Но почему-то первая волна нападавших мгновенно попадала прямо перед столичным гавриком. А пока они стонали, грузчики уже похватали их с асфальта и куда-то потащили, словно мусор. Кабан ринулся на них, накачивая магией мышцы. Что это за дела такие? Сейчас он им быстро покажет Кузькину мать. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как сам оказался на земле, прямо под сапогом ухмыляющегося мажорчика. Но на достигнутом тот не остановился и мгновенно отвесил ему смачного пинка, а затем еще и еще. И так пока кабан не потерял сознание. Очнулся же он на пустыре, в окружении своих соратников, тоже избитых по полной программе. Каждый из них еле поднялся, а некоторым, скорее всего, даже сломали парочку костей. Охали все по крайней мере так, словно по ним каток проехал. Что это было? Спросил у кабана один из них, да и остальные глядели с немым вопросом. Черт его знает, не нашелся с ответом он. Похоже, этот ублюдок не так-то прост. Ну ничего, Хмурый быстро поставит их на место. Точно, с энтузиазмом поддержали его сразу несколько товарищей. Хмурый это так не оставит. Солидарные крики приятелей подбодрили кабана. Никто не хочет думать, что они облажались. Так что на это надо и давить, понял он. Так даже лучше, воскликнул он. Этот гаденыш показал, что с ним можно только жестко. Вернемся завтра вместе со всей бандой Хмурого. Ублюдок как раз больше товара выгрузит. Так бы он мог откупиться небольшой, хоть и постоянной данью. Но теперь мажорчик в натуре попал. Заберем у него все. Он еще не понял, с кем связался. Но завтра узнает. И ты их просто отпустил? Удивился я, не припомню за тобой такого великодушия. Как только я прибыл в Коста-Сирену, Алан сразу же доложил мне о недавнем инциденте. Какие-то местные бандиты решили, что могут поиграть с нами в рэкет. И Ковальский доходчиво им объяснил, что это не так. Правда, потом зачем-то выкинул их на пустырь за городом. Да они ж вернутся еще, ничуть не сомневаясь, ответил мне он. Знаю я такую породу. Наверняка уже жалуются какому-нибудь местному криминальному авторитету. И завтра здесь будет вся банда. Тут-то мы их тепленькими и возьмем. Я хмыкнул. Надеюсь, ты прав. Нам не помешает пополнить запасы у мертвей. Да 100 пудов. Отозвался Алан, я здесь только сутки, а уже понял, что это город непуганных идиотов. Алан приехал сюда раньше нас, потому что я все еще был занят созданием новых химер, перед тем как отправиться на помощь Веласко. А Ковальски не терпелось познакомиться со своими новыми владениями. Когда он узнал, что мы собираемся выкупать все складские помещения в одном из районов Коста-Сирены, то буквально начал умолять меня доверить это ему, несмотря на то, что под его управлением уже был клуб «Шелк» в столице. Выяснилось, что в последнее время Алан отчаянно скучал. Клубные дела уже давно не нуждались в постоянном контроле. Все было четко отлажено. К тому же Ковальский успешно делегировал часть задач некоторым бывшим администраторам клуба, которые перешли на нашу сторону после войны с Мао. Так что Ковальский начал чувствовать себя чуть ли выброшенным на обочину жизни. Именно так поэтично объяснил он мне свое состояние. Ольга преподает в академии, жаловался он, Прохор заведует специальным корпусом Рихтерберга, а я угождаю всяким богатым алкашам. Если бы не тренировки с гвардейцами, на которые иногда получается попасть, то я бы уже и сам спился, наверное. Удивительно, но за Алана вступилась даже Ли Фэнь. «Макс, я готова подтвердить, что с клубом и впрямь все отлично», — сказала она, когда я спросил, есть ли у нее на примете еще какая-нибудь кандидатура на должность владельца складов. Я не спешил принимать решение, так как хотел выбрать объективно наиболее подходящего человека. «Я только недавно говорила об этом с Маевым», — продолжила хакерша, Сначала Алан действительно вдохнул свежий воздух «Шелк», он полностью укомплектовал персонал крутыми профи, так что теперь кухня и бар клуба едва ли не лучшие в городе. Он нашел классного дизайнера, который доработал обстановку и сделал ее более современной, но при этом сохранил индивидуальность «Шелка». Я уже молчу про то, как здорово он поработал над культурной программой. В клубе теперь постоянно выступают известные музыкальные исполнители и стендаперы. Там каждый вечер и ночь полный аншлаг. Но, уточнил я, но, теперь там все работает как часы. Алан лишь впустую растрачивает свой потенциал и скучает. Мне кажется, ему и впрямь необходима командировка в Коста-Сирену. Ковальски нужно встряхнуться. Я задумался. Сам я уже даже не помнил, когда в последний раз заглядывал в «Шелк», и даже не уверен, что читал отчеты. Финансовыми делами клана сейчас в основном занимались Арнольд Зиппельт и Линда Астер, и они мне докладывали о чем-то, только если что-то шло не так. К слову, клуб никогда в число этого чего-то не попадал, и, отчасти поэтому почти полностью выпал из моего поля зрения, что, впрочем, совершенно нормально и закономерно. Чем больше имущества становится у клана, тем труднее заведовать каждым объектом лично. Потому и нужно как можно больше толковых людей, чтобы распределить между ними обязанности, а самому заниматься лишь тем, что без моего присутствия не решить. Так что сейчас я со всем вниманием слушал Ли Фэнь, которая в доказательство своих слов отправила мне и финансовый отчет по делам клуба. Разумеется, копии таких документов тоже хранились в нашей компьютерной базе. И после такой рекомендации, конечно, я не мог поступить иначе. Алан получил новое назначение, и на этот раз я собирался уже внимательно проследить за тем, как он будет вести дела на новом месте. Честно говоря, хотя я и доверил ему клуб, но не думал, что у Ковальски настолько сильный организаторский талант, как рассказывают. Справится ли он с новой задачей так же хорошо или с «Шелком» ему просто повезло, скоро узнаю. А пока работа на складах кипела полным ходом. До отправления в Сальфорте, откуда мы потом отправимся прямиком в Шарманд, оставалось примерно полтора суток. Значит, по-хорошему он не понял, задумчиво подытожил хмурый рассказ Кабана. Несмотря на историю этого неудачника, его настроение все еще оставалось отличным. Хотя для остальных все выглядело так, словно он, как обычно, чем-то жутко недоволен. Но все дело было в необычной форме его густых кустистых бровей, из-за которой казалось, что он вечно хмурится. «Да он вообще показался мне тупым, босс!» — распинался Кабан. Хмурый заржал и небрежно ответил: «Значит, ты не справился даже с тупицей. Похоже, я зря доверяю тебе вообще вести какие-то дела». Кабан смутился, даже покраснел, чем вызвал еще больше улыбок у окружающих. Слишком контрастно это смотрелось на фоне его грубой физиономии и массивной фигуры. Он использовал какой-то трюк, может, артефакт где-то добыл или сам маг посильнее меня, был вынужден признаться Кабан. «Ладно», — смилостивился Хмурый, — «придется ему хорошенько разъяснить за ваш позор. Говоришь, он выгружал много товара?» Кабан радостно кивнул. Он не сомневался, что босс этого так не оставит. «Держись, чертов Ковальски!» — кажется, так звали этого мажорчика. Хмурый решил не рисковать. Раз уж этого придурка Кабана так легко размотали, то не стоит недооценивать столичного придурка. Мало ли какой фокус припрятан у него в голове, да и вообще, Хмурый никогда не понимал злодеев, которые сначала отправляют на поимку героя слабые отряды. Чтобы что, дать ему прокачаться? Зачем, если можно сразу выступить целой армией и прикончить угрозу в зародыше? Героем этого Ковальски Хмурый, конечно, не считал, но себя мнил злодеем достаточно умным, чтобы не попадать в глупые ситуации подобно Кабану. Так что он собрал сразу всю свою банду, чтобы сразу обозначить новичку расстановку сил. Собственно, во многом ради этого момента он и поддался на давление Димари, которые буквально заставили его отказаться от части складов и вновь продать их городу. Он использовал их для контрабанды, но отлично маскировал свою деятельность. Так что у этих болванов не было на него никаких улик и уж тем более доказательств. Так что Хмурый хоть и продал недвижимость, но выжал из Димари максимальную цену. Очень уж они хотели перепродать все некому столичному покупателю. Вот только по плану истинного хозяина этого района, все должно вернуться к нему очень быстро. И может даже бесплатно. Хмурый планировал надавить на богатенького придурка, который не понял, куда сунулся, и заставить его снова переписать на него склады. Таким образом, он из Димари деньги получит, и недвижимость не потеряет. План надежный, как часы, и без всяких шуток. Ну а магии или какого-то там артефакта Хмурый не боялся. Он и сам был настоящим экзекутором. А это вам не мелочь по карманам тырить. Так что в многочисленной компании своих людей он двигался к складам в отличном настроении и предвкушал хорошую добычу. Чтобы этот мажор не перевозил, они найдут товару гораздо лучшие применения. И, когда он убедился, что кабан не соврал, а возле одного из складов действительно кипит работа, то щелкнул пальцами, приказав своим окружить здание. Носильщики, впрочем, заметив толпу бандитов, совершенно не обращали на нее внимания, и так и продолжали бегать туда-сюда, перетаскивая огромные коробки со склада в кузов большой фуры. Хмурый внутренне облизнулся. Хороший транспорт, его тоже надо заполучить. Подойдя ближе к работникам, он схватил одного из них за воротник и потребовал, чтобы тот привел к ним своего работодателя. «Разговор есть», — грубо сказал он ему, но грузчик и глазом не моргнул, и взгляд пустой, похоже, что и здесь кабан был прав. Наркоманы какие-то, так он ничего не добьется, и отпустив пустоголового придурка, Хмурый просто свистнул со всей дури. Он всегда гордился этим своим умением свистеть так, что иногда даже стекла лопались, особенно, если добавить немного магии. «Если не выйдут через 5 минут», объявил он своим мужикам, то вломимся внутрь сами. Ответом ему стали одобрительные выкрики. Банда явно была не прочь повеселиться. Однако не прошло и минуты, как на пороге склада появилась фигура. Высокий блондин в дорогом костюме с иголочки вышел из здания прогулочным шагом, с интересом оглядывая столпившихся вокруг бандитов и не выказывая ни малейшего страха по этому поводу. А стоящий рядом кабан счел своим долгом сказать: «Это не тот мажор. Послал кого-то другого вместо себя, придурок», — сплюнул он. «Понял», — кивнул Хмурый и крикнул, обращаясь уже к этому блондинчику: «Эй, где твой босс Ковальский? Тащи его сюда». Мужчина лишь улыбнулся и шагнул ближе. С любопытством он оглядел Хмурого с ног до головы. А Ковальский оказался прав. «Плюсик ему», — заметил он вполголоса и добавил уже громче: «Можете сообщить мне все, что собирались сказать ему. Я передам». «Ты че не понял?» — сразу включил бычку кабан. «Нам нужен твой хозяин. Серьезные люди пришли, не заставляй их». Хмурый не дал ему договорить, жестом приказав заткнуться. «Что ж, раз Ковальский так боится встречи с нами, то сначала мы получим то, что причитается нам по праву. Он должен заплатить налог», — с усмешкой заявил он то же самое, что говорил до этого кабан, открывая коробки. «Посмотрим, что у вас тут, пожалуйста», — пожал плечами блондин, и по взмаху его руки грузчики поставили несколько больших деревянных ящиков прямо перед Хмурым. «А ты явно поумнее своего босса будешь», — с жадностью во взгляде прокомментировал кабан. А Хмурый в этот момент приказал своим подручным вскрыть добычу, которую он уже считал своей, но ему не терпелось узнать, что там. Однако стоило открыться первой коробке, как голова открывающего со смешным шмяком упала с его шеи и покатилась вниз по дороге, оставляя вокруг кровавые следы. Все произошло так быстро, что бандитам потребовалось еще несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. А из коробок тем временем начали выпрыгивать жуткие амбалы с руками-лезвиями, удивительно ловкие для своих габаритов. На землю мгновенно рухнуло еще несколько тел. Те бандиты, кто поумнее, сразу бросились бежать. Вот только покинуть складской район не было суждено никому из них. И даже Хмурый, который так гордился своим рангом экзекутора, продержался против этих чудовищ не больше минуты. «Сэр, у нас доклад из складского района», — залетел в кабинет начальника полиции Коста Сирены один из рядовых служителей закона. Но начальник, как будто бы его даже не услышал, лишь продолжил изучать что-то на своем компьютере. Точнее, не с самого складского, а с соседнего. «Люди жалуются, что там какая-то серьезная заварушка, человек на 100. Крики, выстрелы, шум. Нужно ваше разрешение на отправку усиленных патрулей». На этих словах начальник, наконец, поднял на него взгляд. «Не разрешаю», — отчеканил он. «Но почему?» — удивился полицейский. «Прямой приказ Филиппа Демаре. Что бы ни происходило в том квартале, хоть сущий апокалипсис, мы ни за что не должны вмешиваться». Начальник перетащил курсором червонного туза поверх короля, закрывая пасьянс, и хмыкнул, сам не особо веря своим словам. «Пускай они там хоть поубивают друг друга». Глава 19. Потасовка с бандитами длилась меньше, чем мы потом разбирали тела. Даже удивительно, что этих слабаков никто не прикопал до нас. Конечно, среди них был один экзекутор, но даже самые слабые кланы обычно имеют боевой потенциал побольше. И, если в столице меня не удивляло наличие множества мелких банд-однодневок, в конце концов, в больших городах всегда хватает места для мелкого разбоя, на который плевать всем, кроме пострадавших, то Коста-Сирена была слишком маленьким городом для подобных криминальных группировок, особенно, учитывая, что они претендовали на какой-то авторитет среди торговцев и прочих бизнесменов города, иначе вымогать деньги становится задачей малоперспективной. Конечно, здесь и кланы были послабее, и в целом поменьше магов, чем в Рихтерберге, но все же не полное их отсутствие. Те же демари поддерживали порядок по мере сил, так что я предположил, что тут, скорее всего, тоже имеется некая преступная иерархия, и у банды, которая так мечтала заглянуть в наши коробки, была своя крыша, ведь контрабанда – выгодный бизнес, вокруг которого может крутиться немало порядочных горожан и даже аристократов, желающих набить свои карманы. Однако надолго задерживаться на этой мысли я не стал, так это или нет, мы наверняка скоро узнаем. Даже если на наши склады больше никто не будет покушаться, все равно рано или поздно это все всплывет. А значит, мы получим еще партию отличных умертвий, а может и несколько таких партий. Честно сказать, я и не рассчитывал, что дефицит рабочей силы удастся восполнить так быстро и без всяких усилий с нашей стороны. Правда, пришлось разочаровать Алана, который решил, что все они останутся в Коста-Сирене работать на складах и в порту. Как минимум часть из них я собирался отправить в столицу в подчинение Игнату. Правда, не сразу, а только после того, как мы сами отправимся в Сальфорте. Несмотря на то, что очень много химер для поездки мы уже подготовили в Рихтерберге вместе с Алиной, я хотел поработать и здесь, на побережье. Изабелла предупредила меня о том, что Гарсия – мастера огненной магии, и я сразу понял, что нам пригодится как можно больше химер с противостоящей этой стихии магии воды. Конечно, я мог их сделать где угодно при помощи рун, но магические потоки неоднородны, и зачаровать химеру на заклинания, связанные с водой, гораздо проще поблизости от той же стихии. Таким образом, заклинания, которые способна использовать химера, становятся сильнее, а энергии некроманта тратится меньше.